галерее Сюлли, посвященной XVIII веку, особое место занимают произведения, выполненные в стиле рококо. Среди них работы Ватто, Буше, Фрагонара. Типичным произведением того времени является картина «Купание Дианы» кисти Буше. На ней мифологический сюжет служит только лишь предпосылкой для изображения обнаженного тела. В таких произведениях боги теряют свой героический характер, который уступает место более чувственному и эротическому изображению. Грациозные, изящные фигурки его античных героинь похожи на фарфоровые статуэтки. Галантные сцены с мифологическими персонажами пользуются огромным успехом в это время, а Буше становится любимым живописцем Людовика XV и маркизы де Помпадур. Помимо живописи, Франсуа Буше работал во всех видах декоративного и прикладного искусства. Он создавал картоны для шпалер, рисунки для сербского фарфора, расписывал веера, исполнял миниатюры и декоративные росписи. Живопись Буше в полной мере отразила декоративные принципы искусства его времени. Его деятельность в высшей степени обширна. Он доставляет мануфактуре в Баве, торговцам эстампов и двору целую массу картонок, рисунков и картин. Расписывает плафоны и панно, пишет картины с мифологическими, пасторальными, жанровыми сценами. Нарядно-кокетливые портреты, идиллические пейзажи, выдержанные в мягких серебристо-зеленых тонах. В 1883 году Буше был назначен декоратором оперы и руководил постановкой нескольких балетов. Он написал также декорации и для любимых спектаклей, устраиваемых маркизой Помпадур, его покровительницей. Франсуа Буше является самым знаменитым художником рококо, полностью воплощая в своих творческих поисках идеалы этого стиля, его декоративность и легкость. Для рококо характерны гедонистические настроения, уход в мир иллюзорной и идеалистической театральной игры, пристрастие к идеалистически-пасторальной и чувственно-эротической сюжетике. Рококо в области архитектуры сказалось главным образом в характере декора, приобретшего подчеркнуто изящные, утонченно усложненные формы. Распространяясь в зодчестве других стран Европы, рококо часто выступал как совместный вариант позднего барокко. Преимущественно декоративный характер имела богатая тонкими переливами цвета и одновременно несколько блеклая по колориту живопись рококо. Живопись рококо, тесно связанная с интерьером отелей и дорогих особняков, получила развитие в декоративных и станковых камерных формах. В росписях плафонов, стен, наддверных панно, в гобеленах преобладали пейзажи, мифологические и современные галантные темы, рисовавшие интимный быт аристократии, пасторальный жанр, идеализированный портрет, изображающий модель в образе мифологического героя. Образ человека утрачивал самостоятельное значение, фигура превращалась в деталь орнаментального убранства интерьера. Художникам рококо были присущи тонкая культура цвета, достижение общей легкости, подчеркнутой светлой палитрой, предпочтение блеклых оттенков. Одновременно с развитием живописи рококо усиливалась роль реалистического направления. Достигли расцвета портрет, натюрморт, бытовой жанр, пейзаж. В скульптуре рококо преобладали предназначенные для украшения интерьеров рельефы и статуи, небольшие статуэтки, в том числе из терракоты и фарфора. Прихотливые изящества отделки, частое заимствование экзотических мотивов китайского искусства, так называемое шинуазри, виртуозное выявление выразительных возможностей материала присущи рокальному декоративно-прикладному искусству.